Сегодняшняя тема нашего семинара – это четвертая политическая теория модернизации российского общества. Традиционно с основным докладом выступит наш руководитель, профессор Дугин. Доклад на тему четвертая политическая теория и принцип реверсивности к философии политических форм. И также будут сделаны ряд содокладов. Напоминаю регламент. Основной доклад от 30 минут до 40. И содоклады 10, максимум 15 минут. Желательно, конечно, укладываться в регламент. И я прошу вас, Александр Георгиевич. Да, значит, я говорил, что в одном из интервью Жан Бодриара, когда спросили, какова самая главная мысль вашей философии, он сказал, это мысль о реверсивности, то есть мысль об обратимости времени. И это действительно, возможно, главная черта нашего времени, нашей эпохи, главное открытие постмодерна. Потому что время реверсивно, время не... Об этом мы сейчас и поговорим. Какое имеет отношение к четвертой политической теории? Самое прямое и самое главное. На самом деле, давайте вспомним определение четвертой политической теории. Четвертая политическая теория – это та политическая теория, которая в 21 веке стремится быть выстроенной на основании отвержения трех доминантных идеологий 19-20 века. Три доминантные идеологии, или три политические теории, которые отбрасывает и предъявляет четвертая политическая теория, это либерализм, коммунизм и фашизм. Три формы, в которых выразилась вся гамма политических моделей эпохи модерна. Так вот, четвертая политическая теория стремится, по сути дела, быть жестко антилиберальной, жестко антикоммунистической и жестко антифашистской. В этом ее смысл. И не просто для того, чтобы улучшить либерализм, например, отбросив старую версию, не для того, чтобы предложить новую неокоммунистическую модель, отбросив коммунизм или неофашизм, пересмотрев его архаические версии. Вот четвертая политическая теория – это не просто антифашизм, антилиберализм и коммунизм, но это еще антинеолиберализм, антинеокоммунизм, неомарксизм и антинеофашизм. Вот это очень точно, и надо сразу понять, что это принципиальный вопрос, это не форма. И тогда, когда мы говорим о том, что четвертая политическая теория должна строиться в полном разрыве и отвержении с этими тремя политическими идеологиями прошлого, возникает вопрос, что у этих идеологий общего? Что у этих трех идеологий, которые мы отбрасываем, общего? И если мы посмотрим внимательно, мы увидим в них следующие общие свойства. Это три политические формы модерна. Они воплощают в себя дух нового времени. Они не только возникли исторически в новое время, они суммируют наиболее качественные, наиболее собственные, наиболее фундаментальные свойства нового времени. Это первое. Второе, и что, возможно, вытекает напрямую из первого, это то, что все три идеологии построены на принципе прогресса или иррреверсивного времени. Это означает, что все три политические идеологии, либерализм, коммунизм и фашизм, рассматривают историю как процесс накопления, как процесс движения в одном необратимом направлении. Отсюда такие концепты, как ортогенез и монотонный процесс. Ортогенез – это идея постоянного накопления иррреверсивного необратимого времени, где каждый новый элемент является дополнением и надстройкой над предыдущим. Иными словами, каждое последующее мгновение снимает предыдущее. То же самое, что прогресс, то же самое, что развитие в одном направлении. Так или иначе, эти три идеологии резонируют с гегелевской моделью. Напомню философию истории Гегеля, которая лежит в основе любой философии истории, является парадигмой для всех этих политических идеологий, всех трех, обратите внимание. Что касается Гегеля, рассматривает историю таким образом. Абсолютная идея отчуждается от себя. Абсолютная идея изначально, она отчуждается от себя в субстанцию мировую, за счет того, для того, чтобы быть открытой и познанной, за счет того, что субстанция не самостоятельная, а является продуктом первого диалектического действия, субстанция получает импульс. Импульс как бы возвратить то, что отрицанием чего она сама является, то есть диалектическое преодоление отрицания абсолютной идеи через саму себя, так возникает история. Таким образом, возникает топика необратимой истории, которая предопределяется топикой онтологии. Абсолютная идея отчуждается для того, чтобы собраться уже и вырасти из субстанции. Поэтому каждый новый шаг, каждый новый элемент времени есть не просто временной элемент, а исторический элемент. А история является как раз проектом реализации абсолютного духа через собственное диалектическое самоотрицание в субстанции. Соответственно, каждый следующий день приносит нам, приближает нас к тому воплощению абсолютного духа, прорастанию его через субстанцию. То, что, в том, что Гегель назвал субъективным духом. Не абсолютным, а уже субъективным духом. Не объективным, а субъективным. И выражением этого субъективного духа является культура, просвещение и прусская монархия. То есть Гегель объясняет с помощью вот этой платиновской, неоплатонической топики, обращенной во время, смысл времени. Время имеет смысл, время имеет необратимость только потому, что оно имеет логическую и онтологическую необратимость. И, соответственно, нельзя переставить элементы этого процесса, потому что все они предопределены абсолютной идеей, соответственно, структурой субстанции. И поэтому-то Гегель так прекрасно относился к просвещению, к развитию, к науке, видя в развитии современного мира, видя пик и триумф вот этого субъективного духа и, соответственно, в перспективе, когда этот субъективный дух полностью реализуется, он видел конец истории. Эта модель, конечно, легла в основу взгляда на историю Маркса. Маркс – ученик Гегеля. Он убрал абсолютный дух, оставил субстанцию, оживленную внутренними потенциями. Ну а дальше практически все как у Гегеля. Тот же самый ортогенез, тот же самый монотонный процесс, то же самое движение по смену исторических формаций. То же самое представление об историческом времени. К этому добавляется еще дарвинизм, как бы так история в предчеловеческом состоянии. Ну и соответственно в перспективе коммунизм как конец истории. Марксизм является классической формой гегельянство, философии истории. Либерализм. Абсолютно другая версия, в двух, тоже гегельянская. Во-первых, у Спенсера это перенос дарвинизма на общество, то есть борьба за выживание, где выживает сильнейший, лучший, наиболее адаптивный. Соответственно, все общество является процессом постоянного развития, но уже исходя из дарвинской модели. А у Кожева, либерального мыслителя, уже философа 20 века, просто берется гегелевская модель господина и раба, гегелевская диалектика, и прикладывается к концу истории как победе либерального общества. Противоречие между господином и рабом снимается в гражданине и в гражданском обществе, в либеральном таком глобальном консенсусе, и это тоже история, движущаяся к своей цели. Фашизм, гегельянство вошло в фашизм через Джованни Джентили с его, может быть, самым точным изложением Гегеля, только примененное, Джентили применил не к прусскому государству и прусской монархии, как Гегель, а Джентили применил это к итальянскому государству, ло стато. Та же самая логика, абсолютный дух отчуждается в материи, и пиком его является создание государства. Вот классический фашизм. С нацистской теорией немножко более сложной, тем не менее концепции Третьего Райха, Третьего Царства, который воспроизводит тот же самый историцизм и Ахима де Флоры, носят тот же самый эсхатологический характер. Иными словами, три идеологии нового времени, они вытекают, являются тремя версиями историцизма, исторического подхода. Все они призывают к модернизации. Модернизация бывает либеральной, основанной на освобождении индивидуального начала, коммунистической, основанной на социализации и обобществлении средств производства, и бывает фашистской. Кстати, с точки зрения временных параметров, самой эффективной оказалась национал-социалистическая модернизация. Вот Медведеву, наверное, можно посоветовать, что если хотим быстро, то давайте вот как Гитлер. Сейчас я поясню, что мы являемся противниками модернизации, но просто ради исторической справедливости надо сказать, что если уж о модернизации говорить, самой эффективной, и, кстати, самыми маленькими затратными средствами, потому что модернизация Райха не связана была с использованием рабского труда в концлагерях вообще. Это побочный продукт. Сталинская в значительной степени была, а вот нацистская нет. Самая быстрая, эффективная модернизация, самое точное соответствие духу. Гегель был немцем. На самом деле, такая версия фашистского гегельянство. Теперь, четвертая политическая теория, о которой мы говорим, это означает полное отрицание исторического времени, полного отрицания развития необратимости, полное отрицание философии истории Гегеля. То есть здесь можно сказать, что четвертая политическая теория рассматривает историю как абсолютно необоснованную симуляцию. Что можно сказать за Бруно Латуром, повторить его фразу, это фундаментальный социолог, мы никогда не были современными. Бруно Латур показывает, что претензии современности на новизну, претензии нового времени на то, что она является по-настоящему новым по отношению к традиции, абсолютно несостоятельны. Это следует, конечно, более подробно объяснить, у нас один доклад будет этому посвящен. На самом деле, четвертая политическая теория, отбрасывая три предшествующие политические теории, отбрасывает самое главное, ту топику необратимого времени, в которой они построены. Мы отбрасываем это поле, мы отбрасываем эту геометрию отношения к обществу, отношения к миру, и утверждаем следующие моменты. Время обратимо. Раз. Во-вторых, время не накопительно, не поступательно. Два. Третье. Время – это не что иное, как социальное, социологическое явление. Время – абсолютно человеческое изобретение. Это создание, плод общества, и разные общества создают разные времена. Общество модерна создало социальное время прогресса, модернизации, развития. Но это не что иное, как концепт. В этом концепте и им оправдывая, были созданы все эти политические системы. Если мы заменим концепт необратимого ортогенетического времени и монотонный процесс модерна, если мы признаем вслед за Латуром, что мы никогда не были по-настоящему современными, никогда не верили в эти химеры, которые пришли сегодня к кризису вместе с постмодерном, то мы в первую очередь должны совершить эту операцию по отношению к времени. Время необратимое, время историческое, время, обусловленное онтологическим и онтогенетическим и логическим импульсом, должно быть отменено. То есть время реверсивно, не однонаправленно, время является в определенном смысле слова социальной конвенцией, в зависимости и продуктом человеческого творчества. А поскольку это творчество не ограничено заведомыми идеологическими рамками, оно глубже, человек глубже, чем три политические теории, человек глубже, чем модерн, он мог существовать и существует и вне модерна, соответственно, он имеет право на время. Он имеет право на время, изложенное им как его креация. Конечно, дальше возникает вопрос, как происходит генезис этого реверсивного времени, где находится та инстанция, которая его создает. На это можно ответить вот несколькими способами. Ну, например, как ответил концепция Жоржа Дюмезиля антиевгемеризма. На самом деле, с точки зрения Дюмезиля, что такое эвгемеризм? Это древний эвгемер, один из древних греков, который считал, что мифы о богах и героях есть не что иное, как пересказ исторических реальных событий только в такой мифологической форме. Что такое антиевгемеризм? Дюмезиль говорит, что на самом деле вся история есть не что иное, как попытка постоянного возобновленного одного и того же мифологического нарратива. Это не события, которые описываются как нечто однозначное и происходящее впервые, а как проекции вечных мифологических архетипов, излагаемые под видом истории. То есть Наполеон и его 12 маршалов, в принципе, есть не что иное, как проекция короля Артура, круглого стола, и вообще фигуры из 12 мудрецов, 12 апостолов, на историческую перспективу. Вопрос о том, вот тогда спрашивают Демизель, так что были у него 12 маршалов или нет? Он говорит, это не важно. Сознание выделяет эти 12 маршалов, фиксирует их и рассказывает нам о Наполеоне Солнце, о великом императоре и так далее. Нарратив правит и формирует историю. Вторая модель, и вот об этой модели я писал в двух книгах «Социология русского общества» и «Социология воображения». Жильбер Дюран, который предлагает рассмотреть время как креацию траекта. Траект – это такое предшествующее в определении объекта и субъекта промежуточное начало, которое, сталкиваясь своей собственной смертностью, своим собственным отрицанием, создает типы времени. И в зависимости от того, в каком режиме траект, или называемый еще имажинером воображаемым по Дюрану, работает, такое и время. То есть, на самом деле, в зависимости от работы структур нашего бессознательного или нашего воображения, вот мы и создаем разные времена. Режим вечности, время вечности жесткое, а направленное против времени как такового, это продукт диурна, режима диурна. Идея длящегося времени, наоборот, без событийного длящегося времени, это проект мистического ноктюрна. Время циклическое, время танца танго, время такой страсти и время андрогинной игры противоположностей, заключенной, замкнутых в цикл, это время драматического ноктюрна. Таким образом, можно сказать, что общество творит время, человеческое воображение придумывает время, а потом уже его проживает. И здесь это, если мы помните, одно из первых семинаров, мы говорили о творении пространства, о том, что человек вначале создает пространство, а потом его проживает. Точно так же и в отношении времени человек создает время, а потом начинает его проживать так, как будто оно существует вне его. Итак, четвертая политическая теория не просто отбрасывает прогресс и модернизацию. Прогресс и модернизация есть, но это относительно реальности. Это один из вариантов времени. То есть на самом деле время текущее так, как говорит модерн, есть. И на самом деле оно имеет право на существование. Но это лишь одна из версий времени. Иными словами, к времени необходимо применить тот подход, который Карл Шмидт применяет к истории в целом, то есть оказионализм. Иными словами, прогресс имеет место, и общество, построенное по такому времени, тоже имеет место. Но это общество не абсолютно, а релятивно. То есть в какой-то период люди начинают жить в обществе, которое с таким временем, ирреверсивным, но рано или поздно этот период заканчивается. И постмодерн нам показывает, что вот оно закончилось и для тех, вместе с модерном, кто в этом жил. При этом, надо сказать, что кто-то жил, не вступая в это ирреверсивное время, совершенно спокойно находясь на периферии этого процесса, оперируя с другими моделями времени, как, например, австралийские аборигены. Совершенно замечательный фильм Герцога, там, где грезят зеленые муравьи, показывают эту историю, что на самом деле аборигены не просто, скажем, не понимают современной цивилизации, они ее отвергают. Они говорят, нам это, мы ее понимаем, но нам это не надо. Вам это нравится, а нам это не нравится. И они предпочитают жить без времени вообще. Кто-то предпочитает жить в циклическом времени, кто-то во времени, кто-то борется с временем, кто-то живет в вечности. И каждый случай, кейс стадии, мы должны изучать время как кейс, как некий случай, как прецедент. Есть линейное время? Пожалуйста. Мы изучаем общество или идеологии, которые выстроены в топике линейного времени. Но наряду с ними и параллельно с ними, и после них, вне их, рядом с ними и сквозь них надо изучать модели, которые рассматривают время совершенно иначе. Поэтому, по сути, мы должны перейти к политическому плюрализму. От политического монизма, причем этот политический плюрализм должен быть применен не только к возможности выбора внутри существующих политических идеологий, а к возможности выбрать политическое время как матрицу для конструкции, построения, конституирования временной модели. Итак, четвертая политическая теория, соответственно, оперирует с особым временем. Время четвертой политической теории – это обратимое время. Первое его свойство. Соответственно, если с точки зрения модерна и всех трех политических теорий модерна невозможен переход от предыдущей к стадии, к следующей стадии к предыдущей, то с точки зрения четвертой политической теории этот переход вполне возможен. Реверсивность времени не означает, что время всегда течет назад или не течет никуда. Реверсивность времени означает, что время может течь вперед и назад. Машина может ехать вперед и назад, это нас не удивляет. Вот с четвертой политической теории то же самое. Никто не знает, что машина, если она может ехать назад, ездит всегда только назад. Или необходимо поехать назад. Но мы знаем прекрасно, переключил скорость, поехал назад, переключил, поехал вперед. Обычно мы ездим вперед, но когда паркуемся, ездим иногда и назад. Ну и иногда и просто можно взять и назад и наперед поехать. Это в наших возможностях, но в основном мы ездим вперед. Поэтому реверсивность времени – это возможность, а не судьба. Смотрите нам, что скажут. Ах, вы за реверсивность времени, вы за возврат. Нет, мы не говорим, что возврат необходим. Мы говорим, что он возможен. Это разные вещи. Если мы можем поехать назад, значит, что мы должны туда ехать. Или что мы можем ехать только назад. Нет, мы можем ехать и вперед, а можем и не ехать. То есть мы отрицаем модернизацию как судьбу, как фатальность. Движение вперед просто как некая необходимая и единая заложенная вещь. Нет, мы можем мало того, что ехать в разных направлениях, потому что модернизация это тоже. Давайте быстрее, куда поехали, а куда? Ну куда? Туда, вот вперед. Куда едем, вперед. А вперед, если мы повернем, мы можем ехать на юг, на восток, на север, на запад. Так же и во времени, как в пространстве. Вперед зависит от того, какую область мы выбрали, точно так же и во время можем ехать в разных направлениях. Но нам скажут, что если вы отрицаете движение вперед, значит вы провозглашаете движение назад. Нет. Вот в том-то и дело, надо уйти от этих штампов. Это тоже как бы попытка лишь применить, усложнить ту самую ирреверсивность. Настоящая реверсивность времени, это значит, что мы можем поехать по времени в бок на 90 градусов. И вот тут мы немножко там обалдеваем. Как можно, еще можно представить себе, что мы можем поехать назад по времени. Но как можно поехать на 90 градусов по времени? А вот именно очень-очень легко. Вот эта политическая теория должна строить свои конструкты в топике свободного времени. Мы можем поехать не только на 90 градусов, это уж такое слишком жесткое, и на 35 градусов, и назад, и вперед. У нас существует полный круг возможностей. Время может быть организовано самым различным способом. Далеко не только вперед, либо назад. Ну, например, в частности, с точки зрения четвертой политической теории может быть принят тезис Бердяева о новом средневековье. Причем не как симуляция, а просто как после, например, социализма или даже коммунизма может наступить средневековье с феодалами, с рабами, с серфами, с прекрасными дамами, с замками, с рыцарскими турнирами, с крестовым походом на сарацинов, например. И когда скажут, это негуманно, некорректно, на самом деле, это значит, мы имеем дело с этими жесточайшими тоталитаристами трех политических теорий. Все три политические теории, фашизм, либерализм и коммунизм, с точки зрения четвертой политической теории, это одно. Это жесточайшая тоталитарная диктатура, совершенно пустой, очень недоказуемой, произвольной модели, которая нам навязывается. Это на самом деле чистая форма принуждения, ограничения человеческой свободы, насилия. И вот все они, коммунизм, либерализм и фашизм, это суть фашизм. Потому что они заставляют нас подчиняться абсолютному произволу от некоторых философов-мыслителей нового времени, которые сами по себе были гораздо глубже, чем ту карикатуру, в которую их превратили их сторонники. Поэтому идея того, что новое средневековье невозможно, эта идея сама по себе является нацистской идеей. Ну а вот то, что оно возможно, это не значит, что оно необходимо. Просто оно возможно. Вот это идея свободы. Смотрите, в таком случае для нас все понятно и в нашей истории. Вся идея, что мы развивались в ходе нашей истории, просто оказывается, не она, которую все время пытались объяснить, доказать и навязать, она оказывается просто не необходимой. У нас был социализм, который с точки зрения самих коммунистов следует за капитализмом. Но у нас не было капитализма. Не было и черт с ними. У нас был социализм, который должен быть после капитализма, но он кончился, и после него наступил капитализм. Сегодня мы живем при капитализме. А завтра мы можем жить при рабовладельческом строе, при коммунизме, при архаическом, а можем вернуться к пещерному родовому общинному строю. Вы скажете, ну к пещерному не можем. Можем, на самом деле. Мы абсолютно свободны вернуться или обратиться к любому строю. А можем опять к социализму, а можем к феодализму, а можем вернуться к тем формам русского времени, которые мы еще слишком плохо знаем. Когда мы оперируем этим информацией, мы опять заимствуем европейский опыт. На самом деле, если еще внимательнее посмотреть, русское время в это прокрустово ложе таких вот формаций вообще не укладывается. У нас в эпоху Киевской Руси были все возможные формации. На севере были была либеральная демократия, демократическое общество было в Новгороде построено, феодальное европейское в Галицкой Руси, монархическое во Владимирской Руси, военная демократия казацко-кочевого типа была построена в Южной Руси. А в Киеве были синтез всех этих времен. Вот Киевская Русь в этом отношении является носителем разнообразных русских времен. И, конечно, Новгородская республика была гораздо более современным, либерально-капиталистическим, гораздо государством и обществом, чем то, которое есть сейчас. Там было больше правозащитников, они были настоящие соблюдали толерантность там была. А сейчас у нас просто перекрытая, переверстанная монархия. Поэтому капитализм и свобода слова у нас в прошлом, она в Новгородской Руси. А в будущем у нас то, что мы захотим. С точки зрения четвертой политической теории, может быть, на самом деле не только возврат или обращение к чему-то, но может быть и комбинация времен. По большому счету, когда мы говорим о реверсивности времени, мы открываем возможность конструировать время. Конструировать время сложносоставное. Это может быть время, которое течет, вот тут 8 времен Гурвича социологии очень полезно, которое течет по-разному для различных слоев. Иными словами, можем построить в нашей Руси, например, в Новой Руси, новые средневековые или новые первобытно-общинные Руси, построить одновременно несколько временных моделей, так же, как было в Киевской. Кому-то оставить, в Питере можно оставить демократию с этим городом, все равно непонятно, что делать. В Москве можно оставить монархию, просто провозгласить великого князя московского. У казаков пусть будет военная демократия. А в Западной Украине, которую надо тоже к нам присоединить, можно позволить феодальные порядки, запустить туда шляхов, чтобы хохлы вспомнили, как приятно там господам прислуживать. Очень симпатично будет, так освежающе. Итак, четвертая политическая теория. Ну, с чем же оперирует четвертая политическая теория, если она отказывается оперировать со временем? Политическая теория признает возможность самых разных типов обществ и считает их политическими формами. Вот это очень важно. Мы переходим от исторического взгляда к формальному или к структурному. Существуют политические формы, каждая из которых имеет автономную экзистенцию, автономное существование. И эти политические формы и прошлого, и настоящего, и будущего, и от промежуточных и комбинированных вариантов могут быть реализованы здесь и сейчас. Таким образом, оперируя со временем, а не внутри времени какого-то, мы открываем горизонты подлинной и настоящей свободы. Потому что идеология либерализма, коммунизма и фашизма, это идеологии хороши для бараков. Это концлагерная идеология. Либо для либерального Brave New World, либо для прямого Майдана и Освенцима, либо для ГУЛАГа. По сути дела, все эти идеологии ведут нас только в один концлагерь. Только четвертая политическая теория дарует нам настоящую возможность свободы, потому что свобода — это свобода оперирования со временем и оперирования с политическими формами. И последнее, что, да, вот вопрос о дизайне, об этом мы будем, наверное, говорить, что мы говорили о том, что субъектом четвертой политической теории является дизайн. Вполне можно добавить дюрановский термин и сказать, что субъектом политической теории является траект. Траект слэш дизайн — это тот субъект, в отличие от класса в коммунизме, расы в расизме или государства в фашизме, или индивидуум в либерализме, который становится субъектом этой четвертой политической теории. Дизайн слэш траект творит четвертую политическую теорию. И он творит главная функция, как называется, помним, главный текст Хайдеггера, где вводится дизайн, «Sein und Zeit». Это не случайно, это слова фундаментальные. Как соотносится «Sein und Zeit» – время и бытие? Так вот, по Хайдеггеру дизайн конституирует время, и, соответственно, очень важно, что если в других политических идеологиях, которые мы отбрасываем, субъект находится внутри времени и является функцией от этого времени, то в четвертой политической теории время является функцией от субъекта. Субъект, траект или дизайн мыслится, конституируется вне времени. Завершая, могу сказать следующее. Четвертая политическая теория, вот это самое, пожалуй, на мой взгляд, интересное, не есть призыв к возврату к традиционному обществу. То есть четвертая политическая теория никоим образом не является консерватизмом. Более того, оно не имеет никакого отношения к консерватизму. То, что было в прошлом, то, что принадлежало к традиционному обществу, бывает самым разнообразным и очень симпатичным, и совершенно отвратительным и отталкивающим. Нет никакой предопределенности в том, чтобы восстанавливать прошлое. Четвертая политическая теория, по сути дела, просто предлагает в топике реверсивности и выделения как субъекта дизайна и проекта свободу оперировать с политическими формами, свободу оперировать с тем, что Карл Шмидт, мы говорили об этом в докладе о Поле Готфриде, называет преконцептом. Вот четвертая политическая теория не ориентируется на готовый концепт времени. Четвертая политическая теория оперирует с преконцептами, то есть с той матрицей, откуда вытекает политическое время. И если мы достигаем такого уровня свободы, то для нас прошлое, традиция, современность, постмодерн, окружающее, модернизация, новый мировой порядок, глобальная доминация США, все это становится просто пустыми, бессмысленными вещами. Перед нами открывается мир подлинного творчества, поскольку реальность мы можем сотворить сами, вот опираясь на проект и дизайн. Соответственно, из этого вывода можно, по сути дела, сделать самый серьезный шаг в сторону разработки четвертой политической теории. Если мы утверждаем реверсивность времени, то есть свободу от времени, и выделяем, находим, фиксируем ту инстанцию, которая является носительницей этой свободы, соответственно, все то, что нам говорится, открывается нами как чистая и абсолютная ложь. То есть мир вокруг нас, мир, который со своей историей, со своим временем, своей политикой, своей модернизацией, открывается как абсолютная ложь, на которую могут купиться только глубоко спящие субъекты. Четвертая политическая теория – это теория экстенциального пробуждения. Это теория существ, которые пробуждаются в мире сновидения, которые сбрасывают с себя иго иллюзии и начинают смотреть правде в глаза. Но правда – это смерть. Значит, соответственно, то, что смотрит в глаза смерти, то свободно от времени. Вот это созерцание, это диалог проекта или дизайна к смерти – это то, что Хайдеггер называет экстенциал дизайна, цум то дизайн, бытие к смерти, бытие перед лицом смерти – это является ценой и одновременно высшей наградой за ту свободу, которую отвоевывает четвертая политическая теория, открывая возможность творить все виды политических форм. Благодарю вас, Александр Гельевич. Я хотел бы предоставить слово нашему постоянному эксперту, директору Центра геополитических экспертиз Валерию Михайловичу Коровину, который представит доклад на тему реверсивность политического устройства России и архаизации. Да, благодарю. Я бы своими тезисами просто продолжил бы то, что говорил Александр Гельевич, только в приложении к российской власти и к нынешней системе власти в России. Поэтому она называется «Россия и архаизация», вопреки тому, что происходит в России сейчас. Все мы знаем из курса этносоциологии, который прочитал Александр Гельевич Дугин, о том, что существует базовый слой социального устройства в виде этноса, и его модель власти – это модель общинной власти. Следующим слоем социального устройства является народ, лаос, с соборной демократией, как это было выражено в России, ну и не только. Третьим слоем становится нация с парламентом, президентом, правительством, с той моделью устройства власти, которую мы сегодня считаем классической, и дальше постепенно эта модель власти переходит в гражданское общество. Ну и после этого следует эксцентрум, то есть глобальное общество, единое с мировым правительством. Вот последовательно модерн расставляет эти формы власти последовательно, утверждая, что одна форма власти следует за другую. То есть после общинного устройства следует там народная демократия, потом государство-нация с парламентом, президентом, а дальше уже мировое правительство. Таким образом, если следовать этой логике, то Борис Ельцин был последним президентом такого гражданского общества, он был либеральным западником, и следующим шагом после него должно было стать вхождение России в глобальное общество. То есть растворение ее и переход под управление мировым правительством. Это если следовать логике модерна, о чем вот Александр Геевич сказал, что в обществе модерна время ирреверсивно, прогрессивно и однонаправленно. Однонаправленно Россия бы после Ельцина сразу бы отправлялась в глобальное общество, теряя суверенитет. Ходорковский открыто говорил об этом, что это, нам необходима транснационализация капитала и вхождение в международные структуры власти. Но тут произошел некий сбой. Сбой произошел с приходом Путина. Путин остановил транснационализацию России и закрепил гражданский статус власти. Потому что Путину очень понравилась модель лидера нации. И вообще модель государства нации. И это устройство для России. И он таким образом осуществил остановку этого развития, этого неизбежного логического перехода одной формы власти в другую, линейного перехода. Означает ли это остановка обращения российской истории вспять? После Путина мы знаем, следующим президентом стал Медведев, который заговорил о модернизации. Причем он логично предположить, что эта модернизация подразумевает и модернизацию формы власти. И сегодня в послании Федеральному собранию Медведев подтвердил, что наша модернизация касается всех отраслей. Тогда Медведев становится последним суверенным президентом Российской Федерации. Но в то же самое время мы знаем, что Путин заговорил о консерватизме. И это нам дает шанс и открывает возможность реверсивности истории развития власти. Соответственно, все предыдущие формы власти Путин тем самым легитимизирует. То есть он как бы открывает, сделает эту возможность открытой. Возврат у некоторых вызывает ужас. Многие привыкли к тому, что сейчас. Но многие не привыкли. И в России, как мы видим, продолжают сосуществовать все слои социального устройства. От этносов до представителей таких вот глобализированных, бесплотных вот, комьюнити. И принятие форм власти, приемлемых для одних, одной формы власти, будет означать насилие над другими. То есть для кого-то в России сталинизм – это жуткая архаика, а для кого-то это непозволительный модернизм. И все группы, которые представляют там сталинизм так или иначе, они сосуществуют в современной России. Соответственно, четвертая политическая теория, следуя за своей плюральностью, она должна быть, как бы, допустить возможность всех форм власти в России и не допустить насилия одних форм над другими. Потому что модернизация – это конец суверенной России, а значит насилие над теми, для кого Россия – это ценность. Такой подход не вписывается в формат устоявшихся представлений о гуманности. К тому же он нерационален. Вот. Поэтому выход нам дает четвертая политическая теория. Выход в реверсивности политического устройства. Это снимает опасность прекращения существования суверенной России, с одной стороны. То есть мы останавливаем линейное, неизбежное развитие России, движение в такое открытое, глобализирующееся общество. С другой стороны, мы даем возможность реализации предыдущих форм. И здесь речь идет о сосуществовании социальных моделей. Коль уж у нас сохранились все слои социального устройства, соответственно, плюральность социального устройства открывает и плюральность сосуществование форм власти. Архаизация возможна, ибо она уже легитимизирована остановкой Путина. Если Медведев видит себя представителем клуба любителей эксцентрума, туда же можно вслед за ним отправить и Ходорковского, отпустив его, потому что его посадка – это насилие над ним и насилие за взгляды, то Путину явно больше нравится роль авторитарного правителя, лидера нации, лидера русской нации и государства нации. И элементы, которые также присутствуют в современном российском обществе. А в целом русскому народу достается народная прямая демократия. Это тоже традиционная форма власти в России. А этносом сакральное традиционное этническое устройство. Его модель, кстати, во всей полноте описал известный чеченский традиционалист Кожемех Нухаев, в деталях, как традиционно архаичное общество этносов может гармонично вписываться в нынешнее существование нынешней России. Таким образом, архаизация власти – это выход для всех. Все слои общества получают свои формы власти. При этом Россия сохраняется как субъект, но она в то же время представлена и на уровне эксцентрума, то есть не закрыта. И поэтому архаичные формы сосуществуют с ультрасовременным в формате единого стратегического пространства, в формате единого стратегического пространства Великой Империи конца. Благодарю вас, Валерий Михайлович, в частности, за то, что вы вложились в регламент. Благодарю вас. Следующий доклад представит также наш постоянный эксперт, главный редактор медийного проекта «Геополитика», портал «Геополитика.ру», журнал «Геополитика», Леонид Владимирович Савин. Тема доклада «Хайдеггер и политическая антропология. Дазайн как субъект четвертой политической теории». Прошу вас. Благодарю. Мой доклад, в принципе, созвучен с предыдущими двумя. Я бы хотел акцентировать внимание на рассмотрении идеи Мартина Хайдеггера в свете именно политической антропологии. Потому что эта наука до недавнего времени, в принципе, не очень известная, не популярная у нас, потому что она расходилась с классическим пониманием марксизма, в ней отсутствовало понятие классовой борьбы. Но, тем не менее, политическая антропология интересна тем, что помогает перейти границы, которые связаны как раз с традиционными институтами власти, помогает обнажить некоторые моменты, прощупать, проанализировать, попытаться промыслить то, что предшествует, собственно, концепции государственности, партийности и другим подобным системам. Политическая антропология говорит о таком явлении, как потестарность. Этот латинский термин говорит, что властные функции присутствуют в традиционных обществах до классического понимания, которые они развились уже в существующих государственных системах. Кроме того, как ни парадоксально, политическая антропология, она критикует западноцентризм, направление европейской мысли в сфере политики. Как Хайдеггер говорит, что понятие «дазайн» нельзя как-то адекватно описать терминами, нужно промыслить, он использует разную терминологию, обращается к языку поэтов, так, собственно, если мы будем рассматривать существующие политические процессы через призму политической антропологии, то нам придется тоже переформулировать многие термины, многие понятия. В своих работах Хайдеггер указывает, как уже было сказано, на концепции времени, понятие о том, что бытие заслоняет себя в событиях, и необходимо преодолеть вот эту концепцию, чтобы рассмотреть это в целом. Также мы можем подумать, что его методология может нам помочь рассмотреть саму систему до того, как она, в общем-то, сложилась, систему государственной власти. То есть произойдет переструктурирование всех институтов, всех форм общественных договоров и даже государственных границ. Естественно, это может быть чревато различными конфликтами и потрясениями. Применяя эту модель непосредственно к существующей ситуации в России, можно сказать, что есть два варианта. Это либо резкий скачок, либо, как говорил Хайдеггер, само вопрошание бытия было возможно только тогда, когда вся европейская философия пришла к своему логическому завершению. То есть от досократиков к Ницше ему самому. То есть должен быть произведен какой-то некий нигилизм. На мой взгляд, вот эта вот бездеятельность в российской политике как раз указывает на некий такой нигилизм, который присутствует уже в нашем русском обществе. И этот нигилизм, конечно же, он отличный от западноевропейского нигилизма, он более веселый, беззаботный, русский, но он поможет как раз вот преодолеть, прийти к логическому завершению той политической системе, безыдейной политической системе, которая на данный момент существует в России. Интересно то, что, как сказал Леви-Строс, сама политическая антропология является продуктом колониализма. Это подобно той идее Эдварда Саида, которую мы рассматривали на одном из наших семинаров, когда он сказал, что ориентализм – это, в общем-то, сам продукт западной философии. И, на мой взгляд, интересно будет также применимо так как некую смычку можно применить идеи Жака Деррида, который говорит о том, что он критиковал логоцентризм, естественно, как известный философ, предложил идеи деконструкции для различного анализа, в том числе для дизайн-анализа этой идеи деконструкции могут применены. Но он интересен тем, что еще ввел парадигму предшествования слову каких символа. Он говорил о том, что, в общем-то, мир являет себя через знаки. Через эти знаки тропы существуют, то есть символы, прочерчивают тропы в мире. Таким образом, мир нам являет себя. Хотя Хайдеггер говорит о том, что, в общем-то, существует сложное взаимоотношение непосредственно между словом, мыслью и бытием, которое нужно промыслить. Так что, на мой взгляд, это является, ну, как идеей Дерриды и Хайдеггера, это являются, в общем-то, двумя сторонами одной монеты, которые могут быть и применимы для современной анализа. Как уже было сказано, концепция времени очень важна, и, на мой взгляд, русское понятие времени, это через, я имею в виду, модель восточного православия, это даже не метафизика, даже не онтология православная, скорее это приближение к некой православной онтике. И если мы будем попытаться приблизиться, конечно, это, я думаю, вопрос к серьезным богословам современности, тогда мы сможем, в общем-то, понять, как происходят события, как они заслоняют друг другу и как можно будет создать творческий процесс новой политической теории. Интересно то, что еще Хайдеггер анализирует приставку «ist», он выводит два таких глагола, как «anwesend» – это присутствие, и «waltet» – то есть царствование. Он приводит различные примеры, поэтические примеры, говорит о том, что над горами царствует тишина, что как раз указывает на те идеи, заложенные в политической антропологии, то есть апотестарности, о том, что некая царственная власть, она присутствует до явления любых каких-то политических институтов, которые нам известны. Собственно, как раз вот подобные шаги и могут помочь творчески осмыслить новую политическую теорию и формировать эту модель в будущем. Спасибо. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Следующий доклад представит аспирант кафедры социологии и международных отношений нашего факультета Александр Леонидович Бовдунов. Тема социологии зимнего ветра, колледж социологик и четвертая политическая теория. Александр Леонидович, прошу вас. Спасибо. Прежде всего стоит сказать, что та организация, о которой я буду говорить, несмотря на свое название, естественно, не являлась организацией сугубо образовательной. Это не было что-то наподобие, например, университета, в котором мы выступаем. Скорее, оно было похоже вот на ту серию семинаров, которая происходит у нас. То есть под названием «Колледж социологии» существовала организация, такая группа интеллектуалов во главе с Жоржем Батаем и Роже Каюа, а также Мишелем Лирисом, еще некоторыми другими французскими и швейцарскими, в том числе, интеллектуальными деятелями, которые поставили в себе в качестве главной задачи изучение сакрального. Причем это изучение сакрального планировалось не только в качестве задачи научной. Позднее деятели коллежа хотели перейти от знания, от постижения сакрального уже к тому, что они называли от вольных знаний к воле к власти. Надо отметить, что коллеж был связан и с такими интересными формами, с такой интересной формой, как тайное общество Ацефал, вот Жоржа Батая, которое существовало до этого, а также то, что он прямо ставил перед собой эти политические цели, о чем, в принципе, люди не стеснялись говорить. Так, составитель наиболее полного сборника выступлений в коллеже Алье Дени писал, что в то время как 30-е годы прошли под знаком влево, вправо, в поисках какого-то третьего пути, коллеж искал четвертый путь. И сам Батай еще в 1935 году вместе с единомышленниками писал о том, что по его позиции является радикальное противостояние фашистской агрессии, безоговорочная вражда господству буржуазии и неспособность доверять коммунизму. Таким образом, уже с самого начала и Батай, а потом и Каюа, и другие социологи, и антропологи, философы, которые работали в коллеже, пытались найти четвертый, вот тот самый четвертый путь, который мы, может быть, пытаемся найти и сейчас. А что такое сакрально и к чему обращается к понятию сакрального? Определение этого понятия связано во многом и идет в русской классической французской социологической школы, то есть с Дюргеймом и Моссом. А сакрально понимается как фундаментальная реальность, которая создает единство между людьми в гораздо большей степени, чем те формы солидарности, которые основываются на разделении труда, на специализации, на функционализации. Сакральное присуще обществу как сложному существу, и всегда больше, которое всегда больше, чем сумма его членов. Сакральное, то есть священное, превосходит пространство религии. Это социальное ядро, оно находится в сердцевине всех человеческих отношений. Табуированно, неприкосновенно по своей природе относится, скорее, в первую очередь, к формам нас восхищающим, а к природе трупов, менструальной крови, париев, отверженных и изгоев. И связано с человеком силами влечения и отвращения. Первая половина – правая половина сакрального, вторая – левая. Соответственно, в сакральном ядре, в таком акте, например, как жертвоприношение, происходит трансмутация левого в правое или угнетение возбуждения и преобразование сил упадка и уныния в экзальтацию. Так происходит регенерация общества, его восстановление и сплочение. В качестве примера такого трансформации Батай говорит о трагедии. Деятели колледжа делят общество на три типа. Первый тип общества, в которых нет сакрального, это общество животных. Второй тип общества – человеческое общество. Под ней сугубо человеческое общество существует до появления современных обществ. Современное общество – это мы бы назвали постчеловеческим обществом. Коллеж говорит о как не совсем человеческих обществах, где сакральное находится на грани исчезновения. Оно не то чтобы полностью исчезает, но оно уходит на периферию, в коллективное, бессознательное. Модерн стремится исключить хотя бы из дискурсивной части. Соответственно, место человека интегрального, характерного для подлинно человеческого общества, занимает человек функциональный, человек-функция. Только таким образом общество, в которое сакральное уходит на периферию из ядра, может поддерживать свое единство за счет функциональности. Но такое единство слишком зыбко, поскольку никто не хочет умирать за экономические интересы, модернизацию или политику прагматизма. Поэтому в 1938 году коллеж социологии прямо говорит, что главная причина слабости перед это Мюнхенский сговор и декларация по поводу Мюнхенского сговора, главная причина слабости западного общества перед лицом войны – это потеря мужества, которая основывается на ослаблении активных социальных связей и на господстве индивидуализма. Сакральное – это то, за что можно и нужно умереть, и поэтому Батай пишет о мире, которым невозможно полюбить до смерти, а Лейрис говорит прямо, что этому миру недостает того, ради чего бы я был способен умереть. Общество, вступая на путь модернизации, так называемого, начиная с просвещения, западное общество, обезглавливая, редуцируя сакральное, вступает на путь бесконечных преступлений. Об этом пишет Классовский в своем докладе «Маркиз де Сад и революция», опираясь, собственно, на работу де Сада, которая начинается с слов французы «Еще одно усилие, чтобы стать республиканцами». Классовский вслед за де Садом говорят, что восставая против господ и обезглавливая короля, народ тем самым соглашается с убийством Бога, которое уже было совершено ранее этими господами, и не может не идти дальше по пути преступления. Тут, собственно, де Сад фактически во многом соглашается с социологией первородного греха де Местра. Но, в отличие от де Местра, он воспринимает убийство короля не как жертву искупительную, а как путь, начиная с которого народ и дальше идет по пути преступлений, и общество вступает на путь саморазрушения. Режим свободы – это режим из состарившегося и испорченного народа, который может держаться только на преступлении, и модернизация не может не проходить через преступление и на преступлении, и заканчиваться преступлением. Соответственно, режим свободы – это не что иное, как доведенное до предела разложения монархии. И, собственно, вот текст де Сада – это такой пример того, что Классовский называет утопией зла. Утопией, в которой, как ни странно, реализуется и фактически соответствует вполне вероятному, как говорит Классовский, состоянию нашего современного общества. Де Сад оказывается разоблачителем революции и просвещения, доведя до предела их максимумы и показывая, что находится в основании того, что завуалировано под общественные ценности. Далее. Коллеж социологии утверждает, хотя, конечно, по поводу Батая тут может быть различные споры, о том, о чем говорил Александр Гелич. То есть он утверждает несколько иное понятие времени, чем свойственно Западу. Говорит о реверсивности. Роже Кюра, основываясь на исследованиях критических обществ Дюргейма, Мосса, прежде всего, и других, уже Мосс тоже его современник, современных ему социологов, вводит понятие зимнего общества. Вот почему мы вводим в заголовок «зимний ветер». Зимнее общество, чтобы понять механизм постоянного обновления архаических обществ. Понять значит иметь возможность обновить и западное общество, вдохнуть в него новые силы и таким образом вот преодолеть вот эту дурную магию историцизма. Фундаментальное значение имеет понятие братства, сообщества избранных, на которое разбивается официальное общество, когда оно стареет, покрывается морщинами. Братство проявляет свою активность зимой, в наиболее трудный критический период жизни. Годовой символизм тут соответствует, собственно, циклам развития обществ. Летом область профанного как никогда велика, но по мере старения общества, когда наступает период зимы, наступает и необходимое возвращение сакрального, чтобы сплотить его и чтобы общество могло эту зиму пережить. И тогда, собственно, в дело вступает братство, тайные вот эти вот особые союзы, которые резко отличаются по глубине того, что можно знать, за чувством сакрального, религиозного чувства, чем все состояние, чем предшествующее ему летнее общество. Отсюда не случайно используем метафоры зимы, например, в манифесте «Зимний ветер». Обновление общества Запада, уверен, Кюра, может состояться именно благодаря работе братств. И коллеж социологии рассматривает себя как одно из таких братств. Соответственно, время, с которым работает коллеж, это время циклическое. Оно не приемлет конец истории. И даже самый гегельянствующий, Батай, в письме Кожеву, опираясь, Кожев там... Не просто человек, который затем признает, что конец истории проходит на Западе, еще человек, у которого висит в кабинете портрет Сталина. Так вот, Батай, обращаясь к Кожеву, говорит, что отвергает, ну, в принципе, невозможность негации, отрицания в конце истории, собственно, смерть человека, говоря о том, что моя жизнь, ее сияющая пустота, еще лучше ее открытая рана, сама является опровержением замкнутой системы Гегеля. Таким образом, обращаясь уже к не гегельянским, а к экзистенциалистским настроениям. Не случайно затем он далее идет, обращается, собственно, читает Хайдеггера, обращается к бытию к смерти и фактически говорит о бытии к смерти в своем знаменитом произведении «Радость перед лицом смерти». Критика современного мира была бы неполной в контексте времени, если бы мы не сказали о том важном факторе, таком важном факторе, как гомогенизация времени в современном мире. В современном мире исчезает тот ритм праздников и будней, где человек соприкасался как минимум с двумя типами времени – взрывным, экстатическим, священным временем праздника и длительностью свойственной будням. Если священный праздник ранее был моментом наивысшего социального напряжения и единения, то теперь он превращает в свою полную противоположность – наивысшую пассивность время замедления всех социальных процессов. И, соответственно, по-настоящему достойное сожаление может быть названо рабским то общество, в котором сплочение и наивысшая активность проявляются в работе, а не в праздничном свободном выплеске радости. Это вдребезги расколотое общество, где каникулы, выходные дни приносят лишь пустоту, неудовлетворенность, эфемерное счастье, которое, как пишет Кюра, скрывает от это благополучие, скрывает умирающий вид его агонии. И уходя из повседневной жизни, гетерогенное вот это взрывное время прорывается в довольно инфернальных формах, всплесках войн и революций. Самое большое зло – это функционализация. Наиболее яркая форма – это военное господство, либо империя необходимости с точки зрения Батая. И крупнейшая военная империя современности США господствует не только в ценностном, но и в военном плане. Батай предлагает противопоставить империи оружия, империю трагедии, которая требует трагедии трагического духа свободы. Кюра призывает к организации ордена, основанного на воле к власти, а не к трагедии, как казалось бы, вступая в противоречие с Батаем. Можно ли его преодолеть? Мне кажется, что можно, если обратиться, опять же, к Пьеру Клосовски, но к другому тексту, а точнее его переводу текста Киркегора «Антигона», где он обращается не случайно к своему понятию трагедии. В античной трагедии нет индивида. Индивид античности включен в рамки субстанциональных определенностей. Это государство, то есть полис, это семья, род, это включенность его в какие-то культы, братства и так далее. Его трагедия – это, собственно, рок. Его трагедия обусловлена этими определенностями. возможностями, а не своими собственными действиями. Только такое измерение трагического может вызывать чувство страха, сочувствия, которое перерастает в экзальтацию. И радость, собственно, перед лицом этой обреченности схожа с обреченностью жертвы, с тем, о чем говорит Батай, когда говорит о радости перед лицом смерти. А в современной же трагедии это все выхолащивается, потому что все поступки индивида являются лишь следствием его собственной воли. Таким образом, в современной трагедии индивид не трагичен, но просто зол, не несет заслуженное наказание. Собственно, это лишь литературное творение. А возврат, собственно, к трагическому в политическом невозможен иначе, как через вот эти субстанциональные определенности, одним из которых может быть полис, гражданская община, но может быть и орден. А орден уже непосредственно связан с властью, даже если он прямо не заявляет о том, что будет за нее бороться. Так возникает возможность политического сопротивления империи. Соответственно, вот Батай тоже, когда говорит о власти, то пишет, что власть уклоняется от трагедии. Кайла, напротив, говорит, что мир власти – мир самой трагедии. Но если мы будем дальше размышлять о власти, то нужно отметить очень важную черту, что власть, против которой восстает Батай, это несколько другая власть, о которой, в общем, говорит Кайюа. Учитель Кайюа Жорж Дюмези, отметим. И он, в принципе, даже замещал, точнее, готовился замещать его в свое время, но не успел, началась война. Учитель Кайюа Дюмези, и он вводит оппозицию Митра Варуна, в которой противоставляется власть права, порядка установления, власть военная, и власть магии, власть жреческая. В последней каждый король – это король немейского леса, жертва, которая, как говорит Дюмезиль, постоянно откладывается. Власть, которая существует вот этой трагической формы. Власть, которая существует, лишь растрачивая саму себя. Это власть трагическая, которая противостоит власти, доминирующим в современном мире. И ее символом, символом современной власти, является вовсе не крест, а топор палача или ликторская фасция. Так мы перешли к фашизму. Завершаем доклад. А в этом первом возражении против фашизма, где проводится, собственно, мне кажется, можно провести границу между третьей и четвертой политической теориями, фашизм предстает закономерным воплощением развития всезападной цивилизации. Это империя оружия, военной силы, власть, которая сознательно отказывается от своей жертвенной участи, власть не жертвы, но палача. Ей свойственны все пороки современного общества. Батай пишет, что... Длинная цитата. Такая фашизм возникает в качестве упадка общества, когда господствующий класс пытается, бессильной ностальгии пытается возвратиться к тем силам, которые когда-то устанавливали порядок. Но он отказывается бессильно восстановить подлинную власть, двигаясь по пути преступного порождения сакральных сил. И поэтому он прибегает к прямому насилию, утверждению новой силы военного типа, а сакральные редуцируются в такой системе. Дени де Рожмон, собственно, как пишет в своем немецком дневнике о пребывании Запада, в пребывании в Германии 30-х годов, называет гитлеризм там-тамом племени, которое расколото и поражается тому примитивизму форм сакрального, который неожиданно в нем проявляется, по сравнению хотя бы с формами Средневековья. По сравнению с фашизмом, мир австралийского аборигена выигрывает во всем. Во многообразии, неоднозначности оценок, богатстве красок. Фашизм – это редуцированная версия сакрального, которая отрицает свой левый аспект. Но это дискурсивное отрицание сторицей возвращается в пламени, собственно, Холокоста, гитакомб. А как отрицание, собственно, трагической участи короля обращается самым кровавой бойней и самоубийством. Модерн разрубает реальность, ранее представлявшую собой сложное относительно для различных обществ единство на социальное, человеческое, субъектное и природное, объектное. Собственно, модерн есть непрерывное разделение, дифференциация, притва Оккама. Данная парадигмальная модель реализована в том, что Латур называет конституцией нового времени. Ну, может быть, более точно для понимания было бы слово не конституция, а может быть парадигма или эпистема, поскольку речь идет, конечно, не о политической конституции, а об определении людей и не человеков, их особенности и отношения, компетенции и их объединения. Анализируя историю науки нового времени, Латур показывает, что работа по очистке субъект-объектных отношений одновременно представляла собой конструирование новых гибридов этих самых отношений. Подробнейшим образом останавливаясь на таких авторах, как Боль, Гоббс, также Гегель, Хабермас, Кант, постмодернистах, Латур демонстрирует, что конституция нового времени не только сама включает в себя гибридов, но и реализуется в производстве новых гибридов. На множестве примеров Латур демонстрирует, что то, как разделение происходит, лишь для того, чтобы встроить вновь нарезанные элементы прежней целостности в новые конфигурации гибридов. Так, начиная с Гоббса и Бойля, конституируется разделение научной власти, на которую возложена обязанность репрезентировать вещи, и власти политической, которая должна репрезентировать свои субъекты. При этом Латур формулирует смысл Конституции нового времени в виде трех гарантий, призванных оградить нас от парадоксальной взаимной одновременной трансцендентности и имманентности человека по отношению к природе и обществу. Могу привести парадоксы нового времени, Конституции нового времени и так называемые гарантии Конституции, которые, собственно, являются гарантиями гибридов нового времени. Так, первый парадокс. Природа не является нашей конструкцией. Она трансцендентна и бесконечно превосходит нас. Общество – наша конструкция. Оно имманентно нашим действиям. Второй парадокс. Природа – наша искусственная конструкция, полученная в лаборатории. Она имманентна по отношению к нам. Общество не есть наша конструкция. Оно трансцендентно и бесконечно нас превосходит. Собственно, гарантии, то есть такие скрытые неявные постулаты нового времени, которые вскрывает и демонстрирует Латур, это следующие. Первое. Хотя мы и конструируем природу, она существует так, как если бы мы ее не конструировали. Второе. Хотя мы не конструируем общество, оно существует так, как если бы мы его конструировали. Третье. Природа и общество должны оставаться абсолютно различными. Работа очищения должна оставаться абсолютно отделенной от работы медиации. Таким образом, эти гарантии Конституции нового времени противоречат не только друг другу, но и сами себе, поскольку смешивают имманентное и трансцендентное в самих себе. Таким образом, согласно Латуру, главный пункт нововременной Конституции стоит в том, чтобы сделать невидимой, немыслимой, нерепрезентируемой посредническую работу, которая собирает вместе гибриды. Прерывается ли, однако, эта работа? Нет. Ибо нововременной мир тотчас перестал бы функционировать, поскольку он, как и все другие коллективы, живет благодаря этому смешиванию. Нововременная конституция допускает расширенное умножение гибридов, существование и даже саму возможность существования, которых она отрицает, на словах. Отдельно Латур останавливается на критике так называемого первого просвещения, как на новом этапе конструирования гибридов, то есть на этапе второго просвещения. Второе просвещение – просвещение 19 века. На этот раз точное знание об обществе и его законах позволило обрушиться с критикой не только на предрассудки обычного абсурантизма, но также и на новые предрассудки, созданные естественными науками. В смешениях первого просвещения представители второго увидели только неподобающую смесь, которую было необходимо очистить, тщательно отделив ту часть, которая относилась к самим вещам, от того, что можно было отнести к функционированию гибридов экономики, бессознательного языка или символов. Все прежние мысли, в том числе и некоторые науки, стали нелепыми или приблизительными. Марксизм казался столь долгое время непреодолимым, потому что он объединил два наиболее мощных ресурса, когда-либо разработанных критикой первого просвещения, и тем самым связал их навеки. Он позволял сохранить долю истины, принадлежащую естественным и социальным наукам, тщательно устраняя при этом их проклятую долю, то есть их идеологию. Он воплотил все чаяния первого и второго просвещения и подвел под ним черту. Отдельно внимание Латур уделяет постмодернистам, поскольку себя он совершенно не относится к постмодернистам, то есть тем, кто следует за модерном. Он считает, что постмодернист на самом деле не существует, поскольку не существует модернист, поскольку нового времени не было, а были лишь гибриды. Постмодернисты представляют Латуру усталыми и разочаровавшимися модернистами, которые продолжают критику, несмотря на то, что утратили веру в ее основания. Постмодернизм – симптом, а не свежие решения. Он живет при нововременной конституции, но не верит больше в те гарантии, которые она представляет. Латур отрицает возможность постмодернизма как такового, поскольку для него новое время так никогда и не началось, никогда не существовало нововременного мира. Он пишет, в частности, мы не вступаем в новую эру, мы больше не продолжаем паническое бегство постмодернистов, мы не цепляемся больше за авангард авангарда, мы больше не пытаемся быть еще хитрее, быть еще критичнее, положить начало еще одному этапу эры подозрения. Здесь очевидная отсылка к постмодернистам. Нет, напротив, мы замечаем, что так никогда и не начали вступать в эру нового времени. Антинововременное антиновременные ожесточенно сражаются с эффектами, производимыми Конституцией нового времени, но в то же время полностью ее принимают. Антиновременные меняют только знаки и направление своего негодования. Они перенимают у нововременных даже их главную особенность – идею времени с его необратимым движением, которое полностью отменяло бы свое собственное прошлое. Существует только одна положительная вещь, которую Латур находит у постмодернистов. После них больше ничего нет. Отнюдь не являясь концом конца, они знаменуют собой конец концов, то есть конец способов закончить что-либо и пойти дальше. Он подробно рассматривает, как в течение развития европейской науки разрастались гибриды, огромное количество примеров у различных философов. Но перейдем уже к самому Латуру, к тому, что он предлагает, к его концепции нон-модерна. Для обозначения своего подхода Латур использует понятие нон-модерн, не нововременность, или амодерн, анововременность. Ненововременным является тот, кто одновременно принимает в расчет конституцию нового времени и те популяции гибридов, которые она отрицает. Конституция объясняла все, упуская при этом из виду то, что находилось посередине. «Эти пустяки – это совсем ничто», – говорила она, – «простой остаток. Теперь гибриды, чудовища, смеси, существование которых она отказывается объяснять, составляют почти что все. Они составляют не только наши коллективы, но также и другие общества, неправомерно называемые доновременными или архаичными». То есть тот самый момент, когда двойное просвещение марксистов, казалось, все уже объяснило, тот самый момент, когда крах и тотального объяснения привел постмодернистов к тому, что они погрузились в отчаяние самокритики, Латур открывает, что объяснения еще не начинались, и что так было всегда, что мы никогда не были ни нововременными, ни критиками, что никогда не было никакого прежнего, никакого старого режима, что мы никогда так не покидали прежние антропологические матрицы, что иначе и быть не могло. Латур считает, что поскольку конституция нового времени верит в полное отделение людей от нечеловеков и в то же самое время упраздняет это разделение, она сделала нововременных непобедимыми. Если вы начинаете их критиковать, заявляя, что природа – это мир, который сконструирован человеческими руками, они вам скажут, что природа трансцендентна и что они не имеют к ней отношения. Если вы скажете, что общество трансцендентно и что его законы бесконечно нас превосходят, они ответят, что мы свободны и что наша судьба находится только в наших собственных руках. Если вы возразите, что они обнаруживают свою двуличность, нововременные на это скажут, что они никогда не смешивают законы природы и неотъемлемое право человека на свободу. Если вы им поверите и направите свое внимание на что-то другое, они воспользуются этим, чтобы перенести тысячи объектов из природы в социальное тело, сообщая последнему устойчивость природных вещей. Также Латур приводит очень интересную этнологическую модель, как легко себе представить европейского антрополога, этносоциолога, который приезжает в какое-нибудь архаическое племя, там, в Африке, на каких-то островах, Тихого океана, и начинает исследовать местных представителей этого племени. И начинает искать у них субъект-объектные отношения, которых у них, конечно, не находит, и начинает им их навязывать, начинает их спрашивать, где у вас все-таки субъект, где у вас объект, почему у вас концы с концами не сходятся. И этим он оскорбляет этих людей, которые совершенно не понимают постановки вопроса и считают такую постановку неприемлемой. Но можем себе представить, что, вдохновившись этим племенем, познав его образ мысли, этот этнолог приезжает в Европу и принимается за анализ одного из множества здешних племен, скажем, племени научных исследователей или инженеров. Ситуация оказывается перевернутой, поскольку здесь и сейчас исследователь применяет уроки манизма, подчеркнутые им из предыдущего путешествия. Племя ученых утверждает, что в конечном счете оно полностью отделяет знания о мире от нужд политики или морали. Однако в глазах наблюдателя это отделение не является особенно заметным. Или само представляет собой побочный продукт гораздо более смешанной деятельности в лаборатории. Информанты утверждают, что они имеют доступ к природе. Но это... Старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Тема доклада «Кризис политических теорий модерна в свете торжества технологий над идеологией. Проблема идеологически мотивированного действия». Прошу вас. Спасибо, глубоко уважаемые коллеги. Ну, для начала мне хотелось бы сказать, что я участвую в семинаре впервые, и как таковой я не являюсь представителем существующие здесь школы. Я во многом по отношению к четвертой, предлагаемой четвертой политической теории, являюсь оппонентом и критиком. Вот. Но мне представляется очень важным сама постановка вопроса. Постановка вопросов об исчерпанности и кризисе существующих политических идеологий модерна как таковых. И я не вижу сейчас в политическом поле сил, которые бы сознавали эту проблему. Все делают вид, что эти проблемы не существуют, и мы продолжаем играть так, как будто бы ничего не произошло, и, возможно, либерализм, как он был, так сказать, правый спектр правых доктрин, как они были, коммунизм такой, какой он был. И мне представляется очень важным моментом и безусловной заслугой существующей здесь школы то, что этот вопрос как таковой поставлен, и есть возможность его обсуждать. Собственно говоря, на мой взгляд, это момент, который должен быть сейчас точкой мозгового штурма, эта проблема. И я постараюсь представить свой взгляд, который, возможно, так сказать, да и невозможно, наверняка будет отличаться, но я надеюсь, как конструктивный, так сказать, вклад, который может быть использован, допустим, хотя бы как внешняя точка зрения. Основной тезис моего доклада состоит в том, что мы имеем на самом деле не кризис идей, то есть кризис политических теорий, кризис идеологий, мы имеем не как кризис идей как таковых, то есть не как кризис логики, не как кризис экспериментальных обоснований, да, допустим, этих теорий, а как кризис возможности их реализации, то есть как кризис возможности мотивированного этими идеологиями действия политического, свободного действия. Иными словами, это проблема торжества политтехнологии и превращения идеологии из целей, свободных целей политического действия, в инструменты управления, над которыми не стоит внешней цели. То есть технологии воспроизводят технологии, независимо, собственно говоря, как уже отметил Бодрияр в свое время, при полном равнодушии функционирование осуществляется при полном равнодушии к целям этого функционирования, и тем более эффективно. И здесь ключевой вопрос, а почему, в чем, собственно, разница? Почему еще 100 лет назад в ситуации модерна идеологически мотивированное действие было возможно, то есть мы имели перед собой столкновение идей, воплощенных в действие, а сейчас этого не происходит. Что изменилось? И я предлагаю просто выделить те факторы, которые это изменили, начиная от частных, переходя к более общим. Ну, первый, конечно, фактор – это значение СМИ, средств массовой информации, которые синхронизируют общество. Причем этот фактор накладывается на другой фактор, на фактор атомизации общества и распада социальных связей традиционного общества. То есть, если общество 19 века, 18 века – это общество с множеством социальных связей, либо будь это крестьянская община, будь это дворянское собрание, будь это купеческая гильдия, то сейчас мы видим человека в отдельно замкнутой квартире, урбанизированного человека, один на один с радио и телевизором, абсолютно бессильно. Конечно, средства массовой информации не появились только сейчас, да? И урбанизация появилась не только сейчас. Феномен массы, феномен выхода на историческую арену именно массы как таковой, а не социальной структуры, он как раз характерен в значительной степени для 20 века. Но эта масса, которая выходила, это была масса прежде всего мобилизованная. То есть средства массовой информации достаточно ограничены на тот момент, все еще по сравнению с современными, они использовались для синхронизации этой массы. Сейчас средства массовой информации, во-первых, они приобрели совершенно колоссальный размах и эффективность, а во-вторых, они принципиально иначе используются. Они используются не для мобилизации, а для десинхронизации человеческой массы, то есть для развлечения, для растаскивания в разные стороны. Второй момент, которые стоит отметить, это успехи технологии манипулирования. Начало, кстати, этого, это прежде всего тот переворот в науке, который был совершен Павловской школой физиологии, то есть понятием о рефлексе и о мотивированности, о возможности создания условных рефлексов, который очень быстро в виде бихевиоризма был перенесен на человека. И предел этого, да, в наиболее радикальной форме, мы можем видеть в антиутопиях Уоллеса Хаксли, где, так сказать, принцип действия бихевиоризма и Павловской школы в его социальном действии, как способ инструментального управления человеком и обществом, показан прекрасно, очень ярко. Вот. И в пределе этот подход, он развился в такие техники, как нейролингвистическое программирование и ряд других техник. То есть здесь мы видим научное, инструментальное, прямое обращение к подсознанию, когда манипулятор логически понимает, что он делает, а объект манипулирования он и не убеждает, и не приказывает. Он им манипулирует как машиной. То есть манипуляция стала из искусства. Манипуляция была в любое время, но манипуляция была искусством. В настоящее время манипуляция перешла из сферы искусства в сферу технологий. И, наконец, еще один, а наиболее важный фактор – это мутация самого капитализма, которая произошла. Ну, общеизвестно, что неизбежность капитализма, в том числе в марксизме, в первую очередь, как наиболее яркой форме критики капитализма, была связана с тем, что капитализм не может устойчиво развиваться на ограниченной территории. Принцип капитализма – это принцип извлечения прибыли, а принцип извлечения прибыли связан с тем, что участники этой системы, участники производства, потребляют меньше, чем создают. За счет этого и создается прибыль. Соответственно, устойчиво поддерживаться и устойчиво существовать капитализм может до тех пор, пока он является очагом в море некапиталистического мира, и ему есть куда расширяться, захватывая новые рынки сбыта, новые рынки сырья, новые рынки рабочей силы. Как только капитализм достигает пределов, он дальше существовать устойчиво не может. Должен возникнуть коллапс перепроизводства. Его не происходит. Почему? Потому что капитализм делает совершенно фантастическую вещь. Он уходит в виртуал. То есть, если до этого вот этот процесс производства прибыли был прямо привязан к производству тех или иных вещественных форм, да, тех или иных вещей, которые требовали израсходования сырья и которые требовали постоянного расширения рынка, то теперь капитализм переходит в сферу производства чистых образов. Если мы посмотрим на то, во что превратилась реклама, если изначально реклама возникает как способ информирования о товарах, то в настоящее время реклама не имеет на самом деле информации о товаре никакого значения. Создается привлекательный образ, который на самом деле и продается. Вещь, да, там те же самые джинсы, да, они могут ничего не стоить. Стоит бренд. И сейчас мы это видим в любом метро, да, продаются не вещи, продаются бренды. И вот в них может вкачиваться бесконечное количество труда. На самом деле, чем дальше, тем больше мы переходим в индустриальное общество, в общество, в котором в производстве информации, в производстве образов информационных задействовано больше труда, чем в производстве вещественных товаров. Параллельно с этим происходит виртуализация финансов. То есть происходит отказ от ограниченности золотого эквивалента, и это тотальным образом меняет суть рынка. Потому что если старые деньги, не обязательно золото, но деньги, привязанные к золоту, они создавали тот самый либеральный рынок равного обмена, для того, чтобы что-то получить, надо что-то равное по стоимости представить, то теперь возникает группа лиц, обладающих монополией, создавать стоимость из ничего. Соответственно, рынок из средства обмена превращается в средство тотального контроля, потому что человек, который может создавать эквиваленты стоимости, тот же доллар, вообще неограниченно и из ничего, он тем самым находится принципиально в качестве неравных условий по сравнению со всеми остальными субъектами. Возникает механизм власти. И после этого отсюда мы и видим принцип, парадигмы, да, тотальности рынка. Почему? Потому что все, что теперь является объектом рынка, все это является объектом контроля со стороны тех, кто производит виртуальную валюту. В условиях, когда виртуальное производство и виртуальные финансы, получается система, когда узкая группа людей, владеющих этой системой, может покупать все, включая людей и в деятельность, создаваемые ими образы сознания. А массе, обществу, навязана идея парадигмы тотальности рыночных отношений. То есть любое действие мотивировано рыночным. Каждый стремится извлечь максимальную прибыль. Теперь заметим, что вот эти три контура, перечисленные мной, теперь смыкаются. Потому что тот же журналист, те же средства массовой информации, которые приобрели огромную власть, парадигмы рыночных отношений, они стремятся максимально эффективно себя продать. Кому? Платежеспособному покупателю. Максимально платежеспособный покупатель – это те, кто держит в руках финансовую систему. Значит, те, кто держит в руках финансовую систему, получают тотальную власть над образами, которые внедряются в сознание масс. Точно так же государство, как субъект в парадигме рыночных отношений, точно так же стремится к максимальному извлечению прибыли. И это значит, что государство приватизируется точно таким же образом. Вот эти три предпосылки суммируются. В этих условиях свободное, идейно мотивированное действие, идеологически мотивированное действие невозможно становится. Потому что любая идеология воспроизводится средствами массовой информации как часть вот этого вот механизма капиталократии. Партии в результате превращаются из неких элит, да, общественных договоров, которые осуществляют общественный договор с теми или иными социальными группами, своего рода рантье, которое просто существует на обладании теми или иными политическими брендами, которые они в рамках этой системы продают. И мне кажется, что в рамках вот этой существующей ситуации, придумывая, допустим, новую политическую теорию, или даже не одну, две, три политические теории, они обречены существовать в рамках этих парадигм. И главный вопрос, соответственно, если мы хотим из этой ситуации каким-то образом выйти, если она нас не устраивает, то главный вопрос не даже в самой цели, то есть не в ценностях, которые мы хотим, а каким образом в современном обществе возможно идейно, идеологически мотивированное действие, которое бы не было объектом манипуляции со стороны технологий. Есть ли выход за рамки предписанной технологии воспроизводства власти? Это тот самый вопрос, который Александр Гирич ставит как вопрос возможности произвольности. Возможно ли эта произвольность? И если она возможна, то что мы можем противопоставить существующим механизмам? Потому что сказать, что мы их не признаем, этого недостаточно, они из этого не исчезнут. От того, что мы скажем, что мы не признаем, дождь не прекратится. Значит, у нас должен быть, если мы хотим из этой ситуации выйти, какой-то практический путь действия вне существующих рамок капиталократии и медиакратии. Вот, собственно, то, о чем я хотел сказать. Благодарю вас. Александр Ильич, может быть, реплика? Да, уважаемые коллеги, есть целый ряд соображений. Во-первых, вот у нас официальные такие заявленные доклады завершились. Есть предложение сегодня мы помочь по времени, как ставили задачу быть более строгими, четкими, уложились. У нас есть какое-то время для обсуждения. Поэтому кто еще хотел бы просто высказать, пожалуйста, да. И вообще вот давайте подумаем. В принципе, может каждый или кто хочет небольшие замечания, вопросы, реплики, уточнения, соображения, отклики. И так, чтобы, возможно, это в режиме дискуссии, а не просто монолога. Пожалуйста. Я попросил представляться. Меня зовут Игорь Гурин. Значит, на сегодняшнем семинаре, насколько я вот услышал, обсуждалась в основном идеологическая составляющая вот этой теории, политической теории, которая, ну, условно, принято называть четвертой. И только вот в последнем докладе я услышал про экономическую составляющую, про элемент экономической составляющей. Значит, в моем замечании, в вопросе, я выскажу такую аналитическую мысль, которая, на мой взгляд, не лишена рационального зерна. Она заключается в следующем. Значит, Карл Маркс – это был великий экономист, был великий критик, экономический критик. Так вот, вторя ему, а точнее даже в соответствии с ним, я скажу, что каждая из этих трех политических теорий, которые были реализованы человечеством в истории, экономика составляет какой-то фундамент, а словами Маркса – базис. А идеология и социальное устройство, политическое социальное устройство – это как в виде надстройки. Значит, в этих трех политических теориях, то есть либерализм, коммунизм и фашизм, каждая из экономик этих теорий, она высказывала в основном свое отношение к двум основным параметрам, параметрам противоположностям. То есть это отношение к собственности и отношение к рынку. Собственность, противоположности собственности, это собственность частная, собственность общественная. И, значит, рынок, он свободный рынок, либо противоположность планированная, государственно планированная. Так вот, значит, в либерализме сочетание этих параметров это была, значит, частная собственность и рынок, и свободный рынок. Наиболее ярким представителем, значит, либеральной экономики, ну, можно назвать Соединенные Штаты Америки и экономику. Значит, противоположностью либеральной экономики является коммунистическая экономика, то есть государственная собственность, общественная собственность и государственное планирование. Ну, таким основным ярким представителем, ну, возьмем Советский Союз, например. Значит, современная история, ну, скажем, Северная Корея этому соответствует. Значит, фашизм в третьей теории политической было сочетание этих двух параметров. То есть там была частная собственность и госпланирование. То есть немцы распланировали, расписали вот, с помощью модернизации устроили такой лоб, который мы выделили в истории. И вот остается, в связи с вот этим сочетанием этих параметров, остается четвертая модель, которая пока что не была задействована в истории. То есть, соответственно, это будет выглядеть как сочетание либерализма и коммунизма, но противоположность фашизму. То есть это будет общественная собственность и элементы рынка. Но, на мой взгляд, в современном мире элементы такой модели вот, выстраиваются в Беларуси, где не была приватизирована советская собственность, то есть там остались государственные архивы, и были введены на мягкой основе, были введены элементы рынка. То есть вот эти вот, скажем, госпредприятия белорусские, там совхозы торгуют на мировом рынке своей продукцией, молоком там или чем. Ну и внутри, значит, бывшего Советского Союза. Так вот, значит, по поводу сказанного у меня мысли, как это будет реализовано в будущем и по отношению к России. Как мне кажется, в новой теории, которая еще, ну, только формируется, ну, такой вопрос у меня, подойдет ли вот эта четвертая модель, которую я сказал, вот именно к вот этой четвертой теории. И по отношению к России, значит, как я сказал, характеристиками являются рынок и общественная собственность. Вот рынок как бы уже был построен в современной России. То есть мы сами видим, что элементы рынка, как бы мы ощущаем, они присутствуют. Вот насчет общественной собственности. Она пока в частных руках. И, как мне кажется, вот сам образ Единой России партии, он как бы напоминает, какие-то черты приобретает образа коммунистической партии, КПСС. То есть той партии, которая занималась госпланированием. Как мне кажется, в будущем возможно ли перерастет вот, деятельность, возможно, как бы, с сочетанием сильной президентской власти, будет, приобретет ли она значит, вот это вот образование, Единая Россия, там, или, может, другая какая-то партия, вот такие черты, которые будут заниматься планированием, в то же время оставив элементы рынка значит, внутри государства. Такой вопрос. Мне кажется, интересное очень замечание само по себе. Но вопрос о том, что четвертая политическая теория должна иметь свою экономическую часть. На мой взгляд, он сам по себе дискуссионный. То есть, в принципе, теоретически политическая теория может ставить перед собой экономическую как бы, модель, а может не ставить, на самом деле. Просто вот можно запросто представить себя, вот мне очень понравилась формула Батая, о которой Александр говорил, зимняя зимнее общество. Вот проблема экономики – это проблема летнего общества. Это проблема профанного, на самом деле. То, что находится вне. Вне находятся предметы. И вот коллега Строев очень правильно говорил о семиурге и о производстве знаков. На самом деле, что сегодняшний мир уже на самом деле саму профанность профанирует. Он вместо товара, который является пределом профанности, пределом объектности, ставит еще большую химеру, чем предмет. Часто возникает идея, давайте вернемся к предмету, на самом деле. А может быть, вернуться не к предмету, а еще обратимся, еще более реверсивно и посмотрим на ту ситуацию, когда хозяйство, например, вообще не играло никакой роли. Просто хозяйство было бессмысленным. Хозяйство это вообще было не задача человека. Что там были рабы, были валы, были там какие-то сезоны, которые этим занимались. То есть человек может быть свободным от труда. И в принципе человек в Древней Греции и в Риме это был тот, кто был свободен от труда. А тот, кто не был свободен от труда, просто не был человек. То есть это нечто, ну, такое промежуточное, типа обезьяны. Вот труд – это удел обезьян для грека. А удел человека – это быть свободным от труда. Поэтому я не говорю, что это хорошо. Но, конечно, в эпоху модерна нам сказали, что труд – это судьба. И, соответственно, экономика – это все. И судьба тоже. А политическая теория, которая ищет стать на дистанцию по отношению к модерну, с разных сторон, с любых, просто немножко отойти от него, даже не от того, чтобы совсем уйти и не бежать стремглав. Здесь тоже про Брюно Латура очень хорошее, как постмодернисты, которые чувствуют, что модерн не справился и сожалеют об этом. Для четвертой политической теории безразлично, справился или не справился, ну попробовал, там хорошо. Но на самом деле основа четвертой политической теории в том, что экономика это точно не судьба. То есть то, не судьба, точно. То есть труд может иметь значение, но по сути дела, скорее всего, не имеет никакого значения вообще. Более того, как живется материально человеку, это не забота человека. Это забота каких-то определенных форм, на самом деле, которые, по сути дела, не имеют большого значения. Маркс сказал, это все в древности врали. Они просто хотели жрать и уютно себя чувствовать, поэтому изображали из себя мыслителей. А на самом деле работали, и была задача обмануть тех, кто на них пашет. Это закономерный взгляд, но мы понимаем, что это полная ерунда. То есть это параноидальная проекция определенного типа озабоченного сознания, больного сознания, которое хочет все формы здоровья представить, как исходя из своего собственного диагноза. Экономика – это диагноз вообще. Я полагаю, что в четвертой политической теории вот прежде чем мы будем подходить к тематике экономики, мы должны о ней вначале забыть. Потом, может быть, вспомним. Но поскольку сейчас все говорят об экономике, это болезнь. На самом деле, надо сказать, друзья, это как вот больные, которые там, ну, маньяки сексуальные. Они все время думают, мыслят. Их вначале надо остановить. Не надо думать, как их удовлетворить желание. Их надо остановить, например, изолировать. Также экономистов. Вначале мы должны закрыть экономистов. Просто. Это больные люди. Люди, которые думают о материальности, о труде, о распределении, о плане, о том, как что-то переустроить. Это люди больные, одержимые, маньяки. Мы вначале, скажем, помещаем в места такие, где их полечат. По крайней мере, мы их изолируем от общества. И потом общество, вообще не озабоченное экономикой, озабоченное всем, чем угодно, только не экономикой, вот после этого оно может подумать об экономике. Поэтому в четвертой, я не исключаю возможность существования экономической теории в рамках четвертой политической теории, но я совершенно вижу, что в обществе больных, вот мы в обществе больных, а что у вас за экономические программы? Их, во-первых, никто не соблюдает, не выполняет. И о них просто люди говорят, как действительно такая просто форма речи. Есть прекрасное радио Finance FM, PFN. Бизнес FM. Я все время слушаю. Там говорят на языке, в котором не понимают ни единого слова. Там инвестиционный портфель Маши Грошевой. Она говорит, о, сегодня быки, завтра медведи, сегодня наврала, некоторая коррекция произошла. И вот такой долгий-долгий дискурс, на самом деле, не имеющий отношения. В принципе, Маша Грошева, она всегда проигрывает. Она все время играет и всегда проигрывает. А потом очень подробно объясняет, почему она провалила на следующий раз все свои инвестиции. Кто-то ей платит, и она вот играет в эти игры. Это совершенно отлично, на самом деле. Просто это вот, в принципе, радио хорошее. Другое дело, что вот это такой вот самостоятельный, самозаконченный нарратив. То есть вот его можно слушать, не понимать, не играть, не иметь денег, не участвовать, не знать ничего об этом, будет здоровее. Вот если бы Маша Грошева, Надя Грошева не потратила денег, ей было бы полезнее просто. Но она этим занимается, она это освещает, там огромное количество за нее, против нее людей. И в принципе вот... Если сказать, там, ребята, это очень хорошо, но мы вот немножко другим сейчас там займемся, мы переводим на волну, ничего не произойдет. Человек может спокойно жить без этого радио, как таковой, точно так же без экономики. Об этом сказано словами Евангелия. Посмотрите на злаки сильные, на цветы. Во-первых, они очень красивые, красивее, чем вы, друзья, говорит Христос. Во-вторых, они ничего не делают, абсолютно, посмотрите, они просто растут. А сытые, довольные, вы какие-то голодные, озабоченные, кривомордые, все время бегаете. Вы уступаете этим злакам сильным по всем параметрам. И птицы небесные вообще не сеют, не пашут, порхают, поют. И что, говорит Христос, Бог хоть оставляет хоть один из этих цветочков, Он оставляет хоть одну из этих птичек. Накормленные, спокойные, воробьи клюют, там, волки бегают, рыщут. Удивительно сытый и упорядоченный мир. На самом деле, если ничего не делать, то гораздо будет полезнее жить, гораздо будет трудов, много ещего будет, будет очень интересно, на самом деле. Просто никто не пытается этим заняться. Как только кто-то начинает говорить, да нам просто это не надо, нам не нужна эффективная экономика, вообще не нужна экономика. Не нужна. Мы птицы небесные, мы мыслители, мы люди духа. Да все, и закончили. Вот в этот момент, кстати, скажут, что вы ненормальные. Это самое то, что отделяет больных людей от здоровых. Больные люди, те, которые зависят от материальности и поэтому постоянно работают и от денег. А здоровые люди от них не зависят. Поэтому вначале, мне кажется, надо передать инициативу власти здоровым людям. А потом вот уже эти здоровые люди, может быть, что-нибудь для этих там ублюдков придумают. А может быть и нет, на самом деле, и тогда они сгинут. Еще они быстрее сгинут, тем лучше. Потому что реально, реально, я считаю, что Христос говорит правильно. А президент Медведев правильно говорит, когда повторяет слова Христа. Например. А когда не повторяет, когда всякий раз, когда он не повторяет слова Христа, он гонит чушь, на самом деле. Вместе с правительством, вместе с телевидением, вместе с Надей Грошевым. И мы имеем полное основание. Во-первых, чисто человеческое. Там, зная культуру, зная дух, зная древних греков, зная христианство. Умеем все основания просто выключить этот, к чертовой матери, это радио. С этими там выборами, с этими партиями, с этой экономикой, с Марксом. Просто выключить. Есть другие волны. Четвертая политическая теория – это огромное количество волн. Мы даже можем включить кого-то, кто хочет, это БФН, бизнес информация. Это тоже можно слушать. Бурман Латур прекрасно говорит, хотите, можно и это послушать. Можете работать, можете в рабство записаться. В нашем обществе, кстати, вот поехали на Кавказ раз, и в рабстве пожил несколько там лет, или в Зиндане. Тоже неплохо. Можно испытать все. Платон тоже попал в рабство, ничего, кстати, только на пользу пошло. Если человек раб, он даже будучи там профессором раб. А если человек свободен или мыслитель, он даже в рабстве будет, там в нищете, в тюрьме, все равно будет свободным мыслителем. И мне представляется, что вообще сама постановка правильная. Я думаю, что надо просто сказать, что четвертая политическая теория, она основана на полном отрицании экономики. Вот это ее аксиома, что экономика отменяется. Люди могут дарить друг другу какие-то товары, могут зажимать наоборот. Ведь разные животные действуют, разные цветы по-разному. Кто-то пьет росу, кто-то там, как плющи. Они же удивительные. Их режешь, они новые вырастают. Это так дикий виноград. Чем больше его режешь, тем он больше растет. Чем больше, мне кажется, там, от людей все отбирать, тем они будут меньше зарплаты платить. И наоборот требуют, чтобы они еще доплачивали. Тем они лучше работают. Ну, чем больше человек платит, тем он хуже работает, как русскому. Поэтому виноград, так дикий виноград, надо освободить. Человеческая. Четвертая политическая теория – это теория свободы. Она свобода. Экономика – это уже заведомо не свобода. Это уже там сюда, там ты мне, я тебе, пошел за работу. Не существует. За труд свободного человека нет платы. Просто. Он работает просто так. А все, и все, что ему дают, он спокойно берет. Это уже мало ему нельзя дать, и много нельзя. Это вообще не имеет значения. Труд и свобода, и человеческое достоинство несовместимы. Так же и деньги. Просто несопоставимы. Я думаю, что вот это такое... Мое замечание на ваше замечание. Еще есть у нас какие-нибудь предложения? Очень интересные, на самом деле, про экономику. Мне понравилось. Ну, вот у меня есть вопрос. Да, пожалуйста, представляйте. Сухаев Павел зовут. когда вы говорите об обществе модерна и о том, что оно воспринимает время как однонаправленное, то как бы оно в обосновании такой аксиомы восприятия времени, скажем так, предлагает некоторую, соответственно, цель, которая бы синхронизировала активность общества с этой направленностью. То есть, и это общество секулярное, то есть, которое отделило религию от, собственно говоря, от общества. Вот, поэтому цель пролегает в рамках для всего общества исключительно в материальную плоскость, то есть это подчинение, упорядочивание материи. Вот, получается, что духовная жизнь как бы выносится за скобки, ну там ставится выбор отдельно, ну, каждого человека, скажем так. И здесь возникает вопрос, а политическая, четвертая политическая теория, предлагаемая, дабы она не стала какой-то теорией нигилизма, которая просто отрицает, что вот ничего не берем, то есть это все неправильно, на каких, какие ценности или истины она будет предлагать для того, чтобы человек мотивированно выбирал те или иные формы существования, то есть мы же говорим, что в рамках нее будут возможны различные формы, то есть реверсивность движения. Вот, чтобы мы, просто отрицая любую, как, так скажем так, истину, чтобы мы не превратились просто в шизофреничное постмодернистское общество, для которого нет абсолютной истины, есть локальная истина. То есть кто считает, что истина, то истина и является для него самого. То есть будем ли мы предлагать в рамках этой теории какие-то постулаты, которые будут претендовать на роль абсолютной истины и принципов именно, которые будут. Кстати, это может быть некоторым ответом на вопрос, который поставил последний докладчик, как же нам противостоять вот этому обществу тотальной манипуляции, тотального контроля и всего прочего. То есть если человек лишен ценностного базиса, стержня, не мозаичный, то есть если у него сознание мозаичное, тогда им легко манипулировать. Если же у него сознание выстроено относительно какого-то стержня ценностного, то тогда он гораздо сложнее поддается этим манипуляциям, потому что он, как вы говорите, может просто выключить, потому что понимает, что это ему не соответствует. Соответственно, вот вопрос как бы о ценностном базисе четвертой политической теории. Это, в общем, вот это хороший, на самом деле, действительно, вопрос. Ну, во-первых, здесь, конечно, следует уточнить, что не только материальные ценности ставит теория прогресса, но и духовные, как мы видели в философии Гегеля, есть и эсхатологические религиозные модели, которые имеют ту же самую линейную структуру и реверсивную линейную структуру, как, например, мессианское, время мессианского ожидания, которое ориентирует тоже однолинейно, необратимо, но нематериально. Поэтому существуют секулярные, материалистические телеологии, эсхатологии, существуют нематериальные. Поэтому там, где есть цели, там всегда вот есть это линейное время. Но мы как раз и говорим, что время четвертой политической теории принципиально реверсивно. Это значит, что мы ни при каких обстоятельствах не строим эту политическую теорию в той же самой топике, как и другие теории модерна, где есть цель, где есть ценности, где есть некая заведомо извне предлагаемая онтологическая структура вообще. На самом деле, это вот очень хороший сам по себе вопрос. А что вместо ценностей, что вместо действия, что вместо телоса, что вместо мотивации, что вместо праксиса, что вместо экономики? Что? Вот это очень закономерный, легитимный вопрос. И, на мой взгляд, это самый главный вопрос. Если мы начнем погружаться в реверсивность, в мысль о реверсивности, то мы придем в соприкосновение с определенной инстанцией, которая, собственно говоря, сама по себе является тем, мимо чего проскакивает сознание модерна. Вот дело в том, что сознание модерна основано на том, как этот заговор, скрытый Бруно Латуром, что он медиацию осуществляет за спиной, на самом деле. Точно так же есть одна инстанция. Инстанция, которая, на которой, наоборот, призывает внимание, например, призывает сконцентрировать наше внимание Хайдеггер на Дазайне или Гуссер, говоря о анализе ноэтического мышления или, кстати, теории времени. У Гуссера есть блестящая теория времени. Это, конечно, разговор, наверное, отдельный. Сейчас закончил такую антологию будущего, статью как раз по Гуссерлю посвященному. Но вот есть эта инстанция, которая феноменологи вскрывают, то, что называется ноэтический процесс, ноэзис. Вся логика построена на том, что мы проскакиваем внимание к этой инстанции. Вся, и дальше строим вот те теологические топики, о которых вы говорили. Точно так же Хайдеггер говорит, что мы проскальзываем через антический уровень восприятия, сразу к онтологии, и опять же проскакиваем в сферу метафизики, проскакивая инстанцию Дазайна. Вот четвертая политическая теория, она основана в данном случае приглашению к фиксации на том моменте, который проскальзывают все остальные теории современности и даже, я бы сказал, классические философско-теологические модели. Эта инстанция на самом деле сама по себе является целью, является смыслом, является ценностью, сама в себе. Вот опыт этой инстанции, который Хайдеггер называет мгновением или мигом аутентичного дазайна, аутентичное экзистирование дазайна. Это очень сложная тема, но она не предполагает ни построения каких-то более совершенных социальных систем, ни захват власти. То есть вот эта теория концентрации на том, мимо чего принципиально проскальзывает на том мгновении, на том зазоре между двумя, скажем, двумя имиджами, двумя образами, двумя состояниями. Вот есть такая теория дисконтинуального времени, когда вот мы его не замечаем, что между одним мгновением и другим есть бездна. Мир гаснет и созидается заново. Но мы этот проскальзывает. Точно так же, как мы видим в секунду 24 кадра, мы не можем видеть 25 кадр. Точно так же мы не можем схватить это мига, которого мира нет. Для нас он есть. И вот он есть всегда. А между миром, который есть сейчас, и миром, которым есть сейчас, мигом, существует отсутствие этого мира. И вот именно это мы проскальзываем, и именно вот это межкадровое, этот зазор мы не замечаем. Мы бежим от этого, и вся топика линейного времени и реверсивного времени связана с тем, чтобы убежать от этого. Это состояние тяжелое. Потому что на самом деле, что это за состояние? Это на самом деле столкновение с бытием человека. Это человек как явление, как феномен, то, что является файнестой. Именно это ужас перед человеческим заставляет порождать антигуманные идеологии, включая антигуманные теологии, антигуманные политические теории и так далее. Это и есть насилие. На самом деле мы живем в абсолютно античеловеческом мире и жили всегда. Этот мир, который давит на то, чтобы нам никогда не столкнуться с нашим бытием, которое, оно демонизировано, оно нигилистично, оно описано как несуществующее. Это мир, который основан на принципиальной невозможности бытия. А надо построить мир, четвертой политической теории, который основан на не только возможности, а на опыте бытия. И вот этот опыт и есть цель, но она не впереди. Это опыт и есть цель, но он не созидаем. Это опыт одновременно абсолютный и одновременно абсолютно индивидуальный, потому что можно быть вот даже... Народ иногда лучше создаешь, когда никого, людей нет. Народ и целое видится, когда, когда много привезли, а когда вообще ничего нет, вот тогда ты можешь схватить и народ, и целое. И в этом отношении единственный по-настоящему вкус жизни, как это просто известно, мы испытываем только перед лицом смерти. Все остальное время мы не живем. Мы живем только одно мгновение, когда приходит смерть. Вот в этот миг мы живем. Маленький миг. И «Sein zum Tode», «Бытие к смерти», о котором говорит Хайдеггер, это и есть истина, это и есть смысл, это и есть цель. То есть, по сути дела, четвертая политическая теория – это форма гуманизма. Это форма предложения человеку обратиться к своим собственным бытийным, онтологическим, антическим, метафизическим корням. То есть это, в этом есть уже высшая форма реверсивности. На самом деле, если уж говорить так серьезно, нам надо обратить время вспять. И вот опыт обращенного времени, опыт движения назад, движения не от того, от чего мы бежим, а к тому, от чего мы бежим, а мы бежим от смерти. И вот опыт смерти на самом деле превратится в четвертую политическую теорию, в опыт истинной жизни. Потому что только тот, кто живет внутри смерти, тот живет. А тот, кто бежит от этого, тот мертв. На самом деле он мертв навсегда. Поэтому здесь, я думаю, что вот эта экзистенциальная постановка вопроса в центре политического учения. И, кстати, это не такая уж действительно авангардная вещь. Мы видим, что у Батай, о котором говорил Александр, и группа Ацефал мыслили в этом направлении. Мы видим, что Хайдеггер, который и политически определенные формулировал очень интересные, глубинные идеи, мыслил об этом. Поэтому, в общем, определенные Очень много марксисты писали, левые, такие интересные левые, о смерти. Да, конечно, либералы, они, вот это действительно, это настолько ненавидящие смерть, то есть жизнь, настолько антигуманная, омерзительная, лживая идеология, либерализм, что она этого вопроса никогда не ставила. Либерал о смерти не говорит. Марксист – да. Фашист – да. Это хоть с ними поэтому еще о чем-то можно говорить, с фашистом, с коммунистом. А с либералом не о чем, вообще не о чем. Он, потому что это самая такая серьезная оппозиция человеческую, самая антигуманная, самая жестокая, самая такая вот бесчеловечная идеология – это либерализм. Потому что он не допускает возможности постановки вопроса о смерти вообще. Никогда ни один либерал ничего не писал. Они вели себя так, как будто, и ведут себя так, как будто ее нет. В этом отношении, я думаю, что можно сказать, что целью, отвечая еще с другой стороны на ваш вопрос, очень правильно заданный, целью, задачей является смерть. Смерть как явление, смерть как данность. И в этом это случае это не нигилизм, это такая вот такая политическая четвертая теория. Это гуманизм. Либералы говорят о бессмертии. Тоже не говорят. Они вообще не говорят ни в каком контексте ни о смерти, ни о бессмертии. Либералы – это страшные люди. Они и есть смерть, на самом деле. Так. Наверное, это стоит закончить на этом. Да. Это оптимистичная жизнь. Хорошо. Тогда, значит, так, 10 минут или 5 минут давайте, значит, все, кто расходится, и потом у нас совещание по планированию дальнейших семинаров, как в прошлый раз. Здесь? Здесь, да.